Одно из двух окон оставалось приоткрытым, и врачу пришлось только поставить под него парочку тяжелых ящиков, которых полно было на чердаке, подняться по этой импровизированной лестнице и выбраться на крышу. Даниэль, которому вернулось сознание, слышал беспокойные шаги этажом ниже и голос Матеуса, окликавший его по имени, но ответить не мог. Рот его был заткнут кляпом. К тому же он боялся привлекать к себе внимание полицейских, опасаясь, что любое его движение спровоцирует роковое падение ножа. Через несколько секунд голоса затихли. Хождение по комнатам прекратилось. Полицейские обнаружили чердак и теперь раздумывали, как лучше туда проникнуть, чтобы не попасть в засаду. В наступившей тишине Даниэль слышал только треск черепицы под ногами Понтонеса, уходившего по крыше дома, чтобы спрыгнуть в соседнее патио. Матеус приказал помощнику найти в ванной зеркало, чтобы убедиться, что на чердаке их не ждет неприятный сюрприз. Наконец, оказавшись на чердаке, они за считанные секунды убрали колоду с выемкой, державшую в плену шею Даниэля, и освободили его от кляпа. «Он уходит по крыше», — были первые слова Даниэля, — «у него пистолет». Окровавленное лицо Паниаго с распухшим после жестокого удара носом встревожило Матеуса, и он приказал своему помощнику немедленно позвонить в скорую. Кроме того, надо было вызвать подкрепление. «Нужно остановить кровотечение», — сказал Матеус и пустился в погоню за Понтонесом. Тем временем Агилар попытался зажать Даниэлю нос тем самым платком, который использовался в качестве кляпа. Но по болезненной реакции пациента младший инспектор понял, что самому ему не справиться. «Ты как себя чувствуешь?» — спросил Агилар, — «ведь ты потерял много крови». «Надеюсь, выдержу», — ответил Даниэль и, произнеся эти слова, без чувств грохнулся на пол. Удар был такой силы, что лезвие гильотины, которое до сих пор сдвинулось лишь на несколько сантиметров, чуть задрожав с громким стуком, ужаснувшим Агилара, тяжело рухнуло вниз. Не будь в Понтонесе мокасин на резиновой подошве, ему было бы гораздо труднее идти по скользкой черепице. Матеус, обутый в туфли с кожаными подметками, поднявшись на крышу, понял, что преследование Понтонеса может стоить ему жизни, если он сделает хоть один неверный шаг. Он разулся, решив, что босиком будет не так скользко, и осторожно пошел по следу врача. Тот уже был на другом скате крыши, и Матеус его не видел, но черепица у врача под ногами перемешалась, так что сбиться со следа было невозможно. Матеус добрался до конька крыши как раз вовремя, чтобы увидеть, как врач перепрыгивает на крышу другого дома, намереваясь оттуда по водосточной трубе спуститься во внутренний дворик. Несмотря на значительный риск, полицейский решил, что съедет по черепице до козырька крыши, как на санках. Достигнув конца пути, он увидел, как Понтонес, спрыгнувший в патио с пятиметровой высоты, пытается, волоча сломанную в голени ногу, добраться до окна или двери, через которые можно было бы выбраться из этой мышеловки. Но дом был заперт, потому что, как он сам говорил судье Даниэлю, там давно никто не жил. Матеус вытащил из кобуры 9-миллиметровый Heckler & Koch USP Compact и направил его на врача, который с высоты представлялся отличной целью. «Не с места!» — крикнул инспектор. «Подними руки, или я пущу тебе пулю в лоб!» Понтонес неохотно поднял руки. «Если у тебя есть оружие, козел, помни. При малейшем движении я стреляю. Левой рукой. Очень медленно. Вытаскиваешь оружие из кармана и бросаешь на землю». Врач выполнил приказание Матеуса. Тот, боясь тоже сломать ногу, и не собирался прыгать к нему и надевать наручники. Он решил сидеть, держа врача на прицеле, пока не прибудет подкрепление.